«Так что ж ты хочешь купить?» — спросила, наконец, овца, в очередной раз прервав вязание. «Я еще не знаю», — вежливо ответила Алиса. «Мне сначала хотелось бы, если можно, осмотреться вокруг». «А ты можешь осмотреть себя с задней стороны? Разве у тебя есть глаза на затылке?» — спросила овца. «Впрочем, как тебе угодно, осматривайся». Глаз на затылке у Алисы не было. Осматривать она собиралась не себя, а полки. Поэтому она просто отвернулась от прилавка и подошла к полкам поближе. В лавочке было полно разнообразнейших и любопытнейших вещей. Но удивительнее всего было то, что стоило Алисе взглянуть на какую-нибудь полку, как именно она оказывалась пуста-пустёшенька, в то время как соседние просто ломились от всякого добра. «Тут все вещи на ходу изменяются», — пожаловалась самой себе Алиса, понапрасну потратив несколько минут на то, чтобы рассмотреть какую-то блестящую штуку, которая всегда оказывалась на следующей полке и была похожа то на куклу, то на шкатулку для рукоделия. «Вот что, я прослежу за ней до самой верхней полки. Вряд ли она пройдет сквозь потолок». Не вышло. Штука прошла сквозь потолок совершенно спокойно, словно и не в первый раз. «Ты ребенок или волчок?» — спросила овца, достав еще пару спиц. «Что ты так крутишься? У меня вот-вот голова закружится». Теперь она вязала сразу 14 парами спиц, и на это нельзя было глядеть без удивления. «Как она с ними со всеми управляется?» — думала Алиса озадаченно. «Она уже стала вроде дикобраза». «Ты грести умеешь?» — спросила овца, протягивая Алисе пару спиц. «Да, немножко, только не на суше и не спицами», — начала была Алиса, как вдруг спицы у нее в руках превратились в весла, и она вместе с овцой оказалась в лодочке, плавно скользящей меж крутых высоких берегов. Делать нечего. Алиса, как могла, принялась грести. «Разверни перо!» — крикнула овца и взяла еще пару спиц. «Кому это она?» — подумала Алиса, стараясь грести сильнее. Вода была какая-то не такая. Весла уходили в нее легко, а выходили еле-еле. «Да разверни же перо!» — снова закричала овца и взяла целый пучок спиц. «Ты что, не слышишь?» «Конечно, слышу. Вы достаточно громко говорите», — ответила Алиса. «Так разверни перо и не лови ворон», — сердито перебила овца. У нее уже были полны руки спиц, и она втыкала их прямо себе в шерсть. «Ну как я могу развернуть перья? Ведь я же не птица!» — в свою очередь рассердилась Алиса. «И при чем тут вороны?» «Ты птенец желторотый», — ответила овца. Алиса обиделась. Разговор прервался. А лодка скользила себе потихоньку то над водорослями, в которых весла еще пуще застревали, то под деревьями на высоких неприветливых берегах. «Скажите, пожалуйста, здесь растет душистый камыш?» — внезапно обрадовалась Алиса. «Ой, взаправду он! И какой красивый!» «Что я могу тебе сказать?» — проворчала овца, не поднимая глаз от вязания. «Я его не сажала и трогать не собираюсь». «Да нет же! Скажите, пожалуйста, не можем ли мы задержаться на минутку?» — поправилась Алиса. «Я хочу сорвать камышинки. Давайте остановим лодку». «А я-то при чем?» — сказала овца. «Она сама остановится, только перестань грести».